Матерь Агни-йоги. Еще и еще силу свою напрягайте, чтобы освободить крылья свои для полетов. Облетая в духе планету, подготовляйтесь к полетам во всех оболочках. Проложенные в пространстве каналы облегчат движение по ним. Дух, пришпиленный как бабочка булавкой к своему дому и мыслью не отважившейся шагнуть за пределы его, обрекает себя на неподвижности в других мирах. Так важно освободить крылатую мысль от всяких оков. В тонком мире, где мысль, там и дух. Мысль ведет. Значение мысли для полетов в пространстве надо понять.